«Но только не тяните», — сказал Шубников распорядителю. «И в учебном должны быть ритмы и темп». Распорядитель кивнул, взмахнул рукой, духовой оркестр взгремел полонезом, парадные двери царственно отворились, шествие черных кавалеров и белых дам началось. Пусть и не участвовал в нем кардебалет Большого, пусть кавалеры и дамы были самых разнообразных степеней совершенства, стройности и полноты, шествие не получилось ни неуклюжим, ни ущербным, ни смешным. Распорядителю, как выяснилось, доводилось устраивать зрелище и в Лужниках. Дамы и кавалеры были именно не кардебалетом. Во всем кардебалете не нашлось бы столько драгоценностей, какие украшали иных дам и взблескивали на пальцах иных кавалеров. Они ощущали и выказывали свою важность, двигались с достоинством, с просветленными лицами значительных людей. Им было хорошо. Кончился полонез, и был объявлен минуэт. И минуэт удался. Ученики танцевали с охотой, а кто и с вдохновением. И забылись коридорные споры с выяснением прав и привилегий. Протанцевали по Садоболь и начали темно-вишневое танго. Томили душу скрипки, возможно, из гамбринуса. При звуках скрипок и вошла в зал с колоннами пропавшая Любовь Николаевна. Скрипки не успокоились и не прекратилось танго. Но музыканты и танцоры, несомненно, смотрели теперь в сторону Любови Николаевны. Она явилась в бал в костюме олимпийской наездницы, во фраке с блестящими отворотами, в черных брюках, в сапожках и с хлыстом. Шляпку швырнула на ходу служителю, волосы ее, светлые нынче, падали на плечи. Участники бала могли предположить, что Любовь Николаевна выезжала на место грядущих королевских скачек, неурядицы задержали ее. Этим и объясняется и ее опоздание, и ее костюм. Любовь Николаевна встала рядом с Шубниковым и Тамарой Семеновной, не одарив их ни словом. Шубников не удержался и отыскал глазами Перегонова. Тот дремал невдалеке за мраморной колонной и впрямь смирный. Любовь Николаевна, на взгляд Шубникова, была сегодня чертовски хороша. Но и Тамара Семеновна была хороша. Причем, если Любовь Николаевна была именно чертовски, дьявольски, ведьмински хороша, то Тамара Семеновна была ангельски хороша, серафимски хороша, как еще. «Ну и пусть», — решил Шубников. «Значит, так и должно быть». Шубников успокаивался. Синие, серые и лиловые тучи собирались в битву, но одумались и разбрелись. После ча-ча-ча, экосеза и рока был объявлен перерыв для бесед, желательно на иностранных языках, в их числе и древних, и для десертов. Неугомонные танцоры наседали на распорядителя, упрашивая его включить во вторую часть бала брейк. «Измажете мастикой фраки и платья», — был неумолим распорядитель. Но большинство учеников расхаживали у зеркал с неспешными разговорами. Многие же сидели в креслах на подиумах, перед колоннами и между ними. К наиболее примечательным личностям подводили людей, заинтересованных для представлений. Выстраивались и очереди. Кого-то освежали перламутровыми веерами с китайскими пейзажами, кому-то целовали ручки. Служители в белых чулках и коротких штанах с застежками под коленом разносили напитки, прохладительные и светские. Среди них Шубников увидел и Валентина Федоровича Зотова. «Зачем его-то?» — подумал Шубников. «Впрочем, пусть и знает свое место». Шубников будто бы не помнил, что он не только не истребил Перегонова, унизившего его, но и попросту сник перед наглецом. Впрочем, помнил, как помнил и о заступничестве Тамары Семеновны. Он стоял, с терпением и высокопревосходительностью смотрел на забавы взрослых людей. Впрочем, сюда они ездили и ходили не ради развлечений. Тамара Семеновна не отходила от него, словно бы уравнивая себя с Любовью Николаевной, или даже бросая ей вызов. Любовь Николаевна постукивала хлыстом по голенищу сапога, иногда и улыбалась сдержанно или иронически. Шубников прикрыл глаза. Какая суета! Какие ожидания от него подачек, помощи, осуществления надежд, грез, ночных видений. От него и ни от кого больше. Он, Шубников, объел покровом не одно лишь Останкино, но и весь взбаламученный желаниями, недостойный его город. Коньяк, шампанское, апельсиновый напиток. Шубников открыл глаза. С подносом в руках стоял перед ним Валентин Федорович Зотов. Маленький, лысый, с оттопыренными ушами, в зеленом камзоле, в коротких штанах, белых чулках и лакейских туфлях с пряжками. Он был точно шут гороховый, точно форнос со Сретенского лубка. Шубников рассмеялся. «Валентин Федорович, у вас две пуговицы камзола не застегнуты. Нехорошо, на балу-то. И парик стоило вам надеть». «Ах ты, паскуда!» — вскричал дядя Валя, рванулся, роняя посуду с подноса к Шубникову, успел подхватить хрустальный бокал и плеснул шампанское в лицо Шубникову. «Паскуда!» — кричал он. «Фальшивомонетчик! Возьми бункер себе, верни мне душу!» Женщины в кимоно, сейчас же оказавшиеся рядом, бережно, но и мужественно взяли Валентина Федоровича под руки и повлекли к запасному выходу. Никто не бросился ему на помощь, не залаяла собака, доносились лишь слова у Вадимова с почетом Валентина Федоровича. «Выдворят тебя из Останкино! Вышвырнут! И этих стерв! Надо же, с цепи сорвался!» — вынырнул откуда-то с полотенцем в руке директор Галушкин. Но капли и струи шампанского с лица гардемарина уже нежно снимала батистовым платком Тамара Семеновна. А Любовь Николаевна постукивала хлыстом по сапогу и улыбалась уголками рта. Ученики уже устраивались для фигур краковяка. Выходка дяди Вали, возможно, удивила танцоров, но не настолько, чтобы отвлечь от их интересов. Мало ли в нашем городе отыскивается дурно воспитанных людей и смутьянов. К тому же шампанское плеснули в лицо не им. Но за колоннами у парадных дверей возникло какое-то движение и шум. «Места, что ли, на скачках объявляют?» — сообразил Галушкин и поспешил к дверям. Распорядитель дал знак. Черед был полковой музыки, и она заглушила все в зале. Краковяк понесся буйный и неистовый, но в развитии его вдруг вышла заминка, а потом, после истошного возгласа или воинственного кровожадного клича, красота и гармония танца были разрушены. Патрицианское собрание стало бушующей толпой. Начался и рукопашный бой. «Круги поссорились из-за мест», — сказала побледневшая Тамара Семеновна. Распорядитель взмахивал руками, полагая, что воспоминание о краковяке или хотя бы о минуэте облагоразумит драчунов, возвратит им поэтическое состояние душ, возродит в них артистов. Но взмахи его были лишь ложно истолкованы музыкантами, а потому зазвучали сначала скрипки, а затем и промышленный ансамбль с электрической аппаратурой. Не было понимания на паркете. Не было понимания на хорах и на балконе. Духовой оркестр дул краковяк, бессарабские скрипки взвились мольбой, пересыпанной, впрочем, дерибасовскими шутками, а не с посланием дождя выгоревшим буджакским степям. А электрические музыканты опрокинули на толпу веселье, заказываемое им по средам за 25 рублей песни «Ты ж мене підманула, ты ж мене підвела». Однако внизу была своя музыка и свои слова. Безрассудство, опьянение амбициями правило тамбал. «Стыд-то какой!» — шептала Тамара Семеновна. «Безумие какое! трещали фалды и рюши, сыпались на пол жемчуга, серебряные браслеты сингапурских часов, заколки слоновой кости из растрепанных вражьими когтями волос, кусочки коралла золотых цепочек, выскакивали пластины паркета, выбитые тяжелыми ногами. На мраморе колонн виднелись царапины, будто бы от сабель. Опадали граненные подвески люстр, апельсиновые женщины из бассейна Христа Спасителя, уж на что добродушные, и те с туфлями в руках, каблуками вперед, наступали на растерявшегося Росинанта и учеников 17-й группы. Супруги-лошаки, только теперь замеченные Шубниковым, схватив по стулу, громили предсказателей погоды. Столбовой толкователь на экране заморских оскалов и гримас совал головой в зеркала селезневского банщика и орал. «Твои места в секторах У, Ф, Х, С, Ч, а ты дачу рядом со мной строишь!» У иных на лицах были кровь и ссадины, иные волочили ноги, в чьих-то руках увидели Шубникову ножи, кастеты, разводные ключи. А сверху по-прежнему падали звуки. Буханье тубы, удары медных тарелок, ехидные укоры скрипок, издевательские электрические искажения трепака. И вдруг, к ужасу Шубникова, из толчаи стали выскакивать тугие кислородные подушки, растянутые бандажные пояса, протезы ног и рук, согнутые в металлических суставах, надутые эластичные чулки для страдающих тромбофлебитом. Они плясали, дергались над толпой, их становилось все больше и больше. Оставаться в зале Шубников уже не мог. «Мерзость какая!» — думал он. «Какие ничтожества! И ради них я был готов вырвать сердце!» В коридоре его догнал Перегонов. Он не был похож на только что дремавшего человека. «Ну-ну», — сказал Перегонов. «Ну-ну».